Стоял дождливый апрельский день. Ветер трепал листья на деревьях, стучал ветками по окнам. В гостиной едва начали сгущаться сумерки, и никто еще не осознал, что пора зажечь свет. Воздух казался густым и плотным. Дети затихли, будто маленькие часы, у которых кончился завод, и ерзали в ожидании ужина. Но бездетный священник этого не замечал. Он слегка подался вперед, сложил кончики пальцев и сказал: «Меня беспокоит поведение Слевина на собраниях молодых католиков. Он необщителен, у него нет друзей. Вид у него угрюмый и замкнутый. Возможно, это возрастное, но ему уже 14?» 13, подумав, уточнил Джо. 13 лет — это, конечно, трудный возраст. Я бы не стал говорить об этом. Но когда я предложил ему зайти ко мне, он отвернулся и убежал, только его и видели. К тому же мы заметили, мистер Сент-Амброс, что каждое воскресенье вы привозите его к мессе, а он даже не заходит в церковь, усаживается на ступеньки и смотрит на проезжающие мимо машины. Так сказать, прогуливает. Но подумать только, — сказал Джо. Я каждое воскресенье поднимаюсь ни свет ни заря, чтобы отвезти его в церковь, а он, видите ли, прогуливает. Но дело не в этом. И вообще я не понимаю, зачем ему это понадобилось. Он единственный из детей, кто ходит в церковь. Меня беспокоит его замкнутость. А что он не бывает в церкви, это уж дело десятое, — сказал священник. Хотя было бы, пожалуй, неплохо, если бы вы иногда приезжали вместе с ним к утренней мессе. Я? Но я же не католик, черт побери. Ну, может быть, тогда вы, доктор Тул? Мужчины, казалось, ожидали ее ответа. А внимание Дженни в эту минуту было приковано к подозрительно вспучившейся малышкиной пеленке. Все же она собралась с мыслями и сказала: «Боже мой, да мне такое и...» Она фыркнула, привычным жестом прикрыв ладонью рот. И вообще, единственной католичкой у них в семье была Грета, мать Слевина. Ах, вот оно что! Ну, в таком случае... Не знаю, зачем Слевин ходит в церковь. Да еще в ту же самую, куда ходила его мать, Грета, на другом конце города. Он поддерживает отношения с матерью? Нет, с тех пор она ни разу не появлялась. Сразу же оформила в штате Айдахо развод, и больше нам о ней ничего не известно. У вас не бывает трудностей с приемными детьми? — С приемными детьми? — переспросила Дженни. — Нет, пожалуй. — А может, и да. Точно не знаю. Вероятно, должны быть. Такое никогда не проходит гладко. Но жизнь тут у нас ключом кипит. Ни на что не хватает времени. — Слевин очень привязан к Дженни, — сказал Джо священнику. «Ну, спасибо, милый», — поблагодарила Дженни. «Она сразу покорила его. Куда она, туда и он. С детьми она неизменно спокойная и веселая. Стараюсь, как могу. Правда-правда стараюсь. Но с ними не знаешь, как лучше. В этом возрасте они очень скрытные. Может, мне еще раз позвать его к себе?» — спросил священник. «Как хотите. Просто так поговорить о том, о сём». Дженни не сомневалась, что толку от этого не будет. Провожая священника к двери, она шла рядом, глубоко засунув руки в карманы юбки. «Надеюсь, — сказала она, — вы поняли нас правильно. Джо — прекрасный отец, это точно. Он всегда находил общий язык со Слевином». «Да, конечно. И когда сравнишь его с другими, у нее была привычка, и она об этом знала, проявлять чрезмерную разговорчивость с людьми, которые ее осуждали. Вот хотя бы Сэм Уайли, мой второй муж, отец Бекки. Вы бы умерли на месте, если бы увидели его. Он художник. Из тех изящных, ловких, маленьких мужчин, которым я теперь нисколько не доверяю. Полнейшая безответственность и ненадежность. Он бросил меня еще до рождения Бекки ради манекенщицы Адер Банье». Она открыла входную дверь. В лицо пахнуло мелкой свежей изморосью, и Дженни глубоко вздохнула. «Какая прелесть! Ну разве не идиотское имя? Я все старалась перевернуть его. Думала, если прочесть задом наперед, оно будет лучше звучать. Ну, до свидания, ваше преподобие. Спасибо, что зашли. Она закрыла дверь и отправилась на кухню готовить ужин. Дженни любила говорить, что дом у нее был бы на славу, вот только вода из ванной на третьем этаже не протекала сквозь перекрытие в столовую. Дом высокий, опрятный, стоял в длинном ряду одноквартирных зданий на Болтон-Хилл. Она купила его еще в 1964 году, когда цены были не такие безумные. В то время дом казался ей огромным, но 7 лет спустя, когда прибавилось 6 детей, он перестал быть просторным. Планировка хуже некуда. Дом состоял как бы из клетушек, сплошные двери и отопительные батареи, для мебели места нет. Она готовила у заляпанной плиты на высоких ножках, овощи промывала в пожелтевшей раковине, задрапированной от края до полу ситцем. Тарелки расставляла на столе, изрезанным инициалами чужой семьи. «А теперь, дети, — сказала она, — каждый возьмет себе вилку и ложку. Ты дала Джейкобу больше горошка, чем мне. Она дала тебе столько же. Нет, не столько. Нет, столько. Нет, не столько. На, возьми, я его вовсе даже и не люблю». «Где же Слевин?» — спросила Дженни. «А кому он нужен, этот старый ворчун Слевин?»